Глава 7. «Где Сыч?» — рявкнул я, врываясь на первый этаж таверны. «Там!» — дрожащим голосом ответил стоящий за стойкой толстяк и ткнул пальцем в потолок. «За мной!» — скомандовал я и бросился к лестнице. Худощавый 50-летний мужик, сидящий за столом вместе со своими бойцами, уже понял, что что-то происходит, и вскочил. Но их было всего 6, а нас на втором этаже таверны столпилось человек 20. Я, несколько моих гвардейцев, 3 главы ближайших союзных кланов и их сильнейшие люди. «Попался, гнида!» — прорычал я, поднимая автомат. «Какого хрена ты творишь, универсал?» — наклонил голову ошеломленный Сыч. «А такого, что я знаю, что ты, мразь, участвовал в позавчерашнем заговоре?» «Да чё ты несёшь?» «Мордами в пол!» — я передернул затвор. «Быстро!» «Да я бы никогда, Валь!» Сыч понял, что всё серьёзно, и его голос дрогнул. «Это чей-то поклёб? Где доказательства?» «А вот здесь». Я выдернул из толпы молодого паренька, под личиной которого на самом деле скрывался рыбак. «Говори!» «Да, я слышал, что Сыч собирался быть на том собрании, но испугался и в последний момент не пришел». «Эй, хромой, ты чего?» — выпучил глаза Сыч и стал действительно похож на сову. «Мордой в пол!» Я дал очередь в потолок, и бандиты, окончательно поняв, что шутки закончились, подчинились. «Связать, кляпы в рот и в мою резиденцию! Быстро!» Связь с ребятами рванули выполнять приказ, а я повернулся к лидерам союзных кланов. «Это последний». Я кивнул на Сыча. «Разбираться с ними будем потом. А сейчас собирайте своих людей. Через полчаса нужно выйти из строя». Так точно, дружно рявкнули ничуть не сомневающиеся в моих словах бандиты и в сопровождении своих людей сбежали по ступенькам вниз. Я удовлетворенно вздохнул и подмигнул Святу. «Из Нижегородской империи информации не поступает. Это значит, что там все идет хорошо». Здесь же мы срезали верхушки 3 кланов, которых я выбирал по принципу народной любви, то есть тех, кто потом, когда начнутся основные события, пользуясь авторитетом, могли бы мне помешать. Подготовительный этап закончился, и мы предусмотрели все, что можно. Теперь осталось только столкнуть камень с горы и надеяться на то, что он вызовет лавину. Конечно, я не люблю операции, в которых нет гарантии 100% результата, но, к сожалению, в текущей ситуации по-другому быть не могло. Если возникнут непредвиденные сложности, будем стараться скорректировать курс этого катящегося вниз камня. Ну и обязательно подкинем ему вслед еще несколько, чтобы увеличить наши шансы на успех. Я подождал, пока Свят и ребята стащат захваченных бандитов на первый этаж и пошел следом за ними. Ваня широко улыбался. Еще несколько месяцев назад он и представить себе не мог, что его обычная деревенская савинская жизнь, состоящая в основном из домашних дел, редких походов в дикие земли, конечно, ухаживаний за немногочисленными девчонками, так резко изменится. Сейчас с высоты 50 метров он смотрел, как внизу несколько сотен муравьев бегут через поле в сторону огороженной невысоким забором деревни. Бегут, бегут и... бац! Черные точки будто наткнулись на невидимую стену. Несколько секунд паники, и часть из них уже бежит в обратную сторону, а по меньшей мере половина, сраженной пулями, лежит посреди уже пожелтевшей пшеницы. «Воздух 7, это земля 6!» — заорала рация. «Мы попали в засаду, срочно нужна помощь! Повторяю, мы попали в засаду, деревня Любавина!» «Принял, вылетаю!» — отозвался гвардейц и еще раз кинул взгляд вниз. Под ним земля 7, и они явно обречены, так как прошли через засаженное восстановленными кристаллами поле. А вот каким-то козлам повезло больше, и раз у них еще работает рация, то и автоматы тоже. Непорядок. Где там эта Любавина? В 5 километрах на восток. Гвардейц дернул рычажок тарелки, и она сорвалась с места. 3 минуты, и вот под ним очередные муравьи. Да, здесь они пошли с другой стороны, где тоже были прикопаны черные кристаллы, но в гораздо меньшем количестве. Хотели помощи? Она есть у меня. Ваня оскалился и резко бросил тарелку вниз. «Ага, вон большая группа, отстреливающаяся от засевших в деревне саминских гвардейцев». Чтобы точно не промахнуться, Ваня снизился до 20 метров, после чего схватил рюкзак, нажал кнопки на лямках и бросил его вниз. Через 3 секунды механизм активирует черный кристалл, и когда рюкзак достигнет земли, эта точка сопротивления станет легкой добычей. Не дожидаясь, пока бандиты сообразят, в чем дело, Иван снова поднял тарелку в небо. Все идет по плану. Дмитрий Николаевич будет доволен. Что случилось, Петь? Двое сидящих за столом в приватной кабинке бандитов повернули голову в сторону вошедшего. «Боюсь, что что-то очень плохое», — устанавливая звукоизолирующее поле, покачал головой глава клана «Ветер» и схватил приготовленную для него кружку. «Так что, не томи!» Лысый мужик лет 45 указал пальцем на стул. Это был Лом, и он, так же, как и Снегирь, являлся лидером союзного «Ветру» клана. «Вы же знаете, что я вчера с универсалом ночью встречался», — проговорил Петр. «О-о!» Снегирь нервно рассмеялся, демонстрируя ровные ряды золотых зубов. «Мы уже поспорили даже, расскажешь ты об этом или нет. Я, кстати, поставил на...» «Я сразу ему сказал, что надо вас звать, но он отказался», — перебил его Петр. «А что он хотел-то?» «Да в том-то и дело, что я сначала не понял. Он полночи заливал мне про планы на будущее, про перспективы, про пермскую технику и несколько раз спрашивал, не возникла ли у меня идея свалить куда-нибудь в Европу. Я ему, разумеется, говорил, что нет. В общем, он меня затирал, рисовал золотые горы, но по итогу так ничего толкового и не сказал, а потом его кто-то вызвал, и он убежал». «И что?» — начал было Лом, но глава «Ветра» его резко оборвал. «Я не закончил. Так вот, сначала я не понял, а полчаса назад увидел, как он со своими шестерками за ворота выходит, и меня будто по башке ударило». Петр снова схватил кружку и опустошил ее. «А что, если я его просто не понял? Что, если он не хотел узнать, собираюсь ли я предать, а наоборот, предлагал это? Что, если он собрался свалить в Европу со всем нашим барахлом?» «Да ты что, гонишь?» — испуганно зазирался по сторонам Лом. «Ты просто не слышал, что он говорил. И как он это говорил? Сейчас он и еще 5000 куда-то ушли. Причем их сопровождают все тарелки, которые они взяли. И на тарелках тоже что-то везли». «Это их честная доля», — нахмурился Снегирь. «Да и не куда-то они ушли, а караван акулы выловить». «Ага. А ты знаешь, что у акулова везде уши? И универсал об этом знает и никогда бы не стал трепать о такой операции. И еще». Петр, прищурившись, обвел взглядом соратников. «Если это правда, то почему с ними пермяки не полетели акулова ловить? Они же с ним воюют. А он кучу народа у них отбил». «Ты хочешь сказать», — морща лоб, медленно проговорил Снегирь, «что универсал со своими шестерками больше не вернется?» «Да, и...» «Да ну, это брехня», — Лом махнул рукой. «Да даже если и свалил, мы же только от этого выиграем. Их доля лежит здесь, на складах». «А что если...» — Петр еще больше понизил голос. «Он все это заранее спланировал. Что, если сейчас под нами сеть подземных катакомб? Они же заранее знали, что мы пойдем втрою, и могли ее здесь вырыть. Плюс к тому, именно Золоторецкий с универсалом планировали, где разместить склады. Они все стоят кучно. Или в центре, или по окраинам города. Что, если они заранее сделали под эти места подкоп? Опять же, защиту кто ставил? Универсал. Кто их охраняет? Ягуары. А что, если в них уже ничего нет?» «Да бред», — протянул Снегирь, но на его лице промелькнул испуг. «А может, и не бред», — подпрыгнул на стуле Лом. «Мои ребята видели, как сегодня утром универсал со своими по всем складам в центре ходил. Просто заглядывали и сразу закрывали». «Точно. При этом он сам же сказал, что до завтра никто туда заходить не должен», — продолжал лить масло в разгорающийся огонь Петр. И говорю вам, он всю ночь меня зазывал в Европу. Еще говорит такой: представляешь, у них там еще летающие тарелки не изобрели. Как думаешь, за сколько можно такую там продать?» Главы кланов переглянулись. «И что ты предлагаешь?» — раскрежетал золотыми зубами снегирь. «Если мы сейчас выйдем с такой предъявой и окажется, что мы ошиблись, универсал придет и всех нас закопает». «Я не предлагаю кидать ему такую предъяву», — покачал головой Петр. «Но на склады нужно обязательно заглянуть, пока они еще далеко не ушли. Если что, у нас будет шанс их догнать. Нас здесь 25 тысяч человек, а их всего 5. Если окажется, что вещи пропали, все встанут на нашу сторону. Надо пойти сейчас к складу и сказать охране, что нам срочно для операции нужно 2 ящика автоматов и патронов. Тем более, что мы на них имеем полное право. Это наши ящики. Если все окажется на месте, то я отбажусь от универсала, извинюсь, компенсирую ему. Но, мужики, надо идти и проверить. — Ты точно, если что, на себя все возьмешь? — ткнул пальцем в соратника Лом. — Зуб даю. Но вы только представьте себе то, что будет, если я прав, и склады пустые. Все, ради чего мы бросили все на юге и перлись в этот сраный Тамбов. Нельзя дать нас кинуть. — Пойдем. — первым встал Лом. — Мои ребята неподалеку. — Сизый, — проговорил в рацию снегирь, — бери ударку. «И встречаемся у таверны Елена. Бегом!» 5-тысячный отряд шел через лес. Я автоматически перешагивал через корни и отодвигал лезущие в глаза ветки. Но все мои мысли были втрое. Что там сейчас происходит? Сделал ли загипнотизированный Петр все как нужно? Обратили ли внимание остальные на разные мелочи типа моего утреннего визита на склады? Успешно ли распространяет слухи Гинзо? «Успешно, начальник, выдыхай», — раздался в моем ухе голос, но сам хранитель не появился. «Да, надо выдохнуть». «Все подготовлено, и, помимо прочего, еще 20 замаскированных ребят работают в городе, и когда надо, подхватят нужные идеи. Надо просто успокоиться и ждать». Я продолжил шагать через лес, и тут сверху на меня упала тень. Это к кронам деревьев спустилась одна из сопровождающих нас летающих тарелок. «Универсал!» — заорал замаскированный под бандита рыбак. «Срочный вызов и строй!» «Кто там?» — крикнул я в ответ. «Говорят, что пришла толпа, и они хотят вскрыть склады». «Какого хера никого не пускать?» — заорал я, с удовлетворением наблюдая, как вокруг меня между стволов деревьев собирается приличная толпа. «Кто посмел?» «Там Петр, Снегирь и Лом всех привели. Требуют выдать им автоматы. Скажи этим мудакам, что мы вернемся через 6 часов. И все выдадим. Он вернется через 6 часов и все выдаст, — заорал рыбак в рацию. Да, через 6 часов, — говорю. Эй, прием, прием. Универсал, связь оборвалась. Твою мать, — прорычал я. Сорвав с плеча рюкзак, достал покрытую евгенитом коробку и вынул оттуда рацию. Петр, мля, это универсал. Что там у тебя за херня? Петр, отвечай. Слушаю, — ответила мне рация. Не лезь на склады. «Мне нужно только 2 ящика. Я сказал, не лезь на склады. Ты что, глухой? Если тронешь дверь, я тебе руки оторву. Ты слышишь меня? Прием!» Рация молчала. «Нам нужно всего лишь 2 ящика». Петр шагнул к дрожащему в окружении подступившей толпы совсем молодому охраннику склада. Его напарники уже благоразумно разошлись в стороны. «Дай нам 2 ящика!» — крикнул кто-то. «Они наши!» — поддержал другой голос. «Просто открой эту сраную дверь!» — прохрипел, чувствуя поддержку снегирь, и обнажил хищной улыбки золотые зубы. «Если там все нормально, мы тихо ее закроем и разойдемся». «Я не могу открыть!» — охранник попятился и уперся спиной в стену склада. «Тут защита установлена. Никто, кроме универсала, не может войти». «Мы главы кланов», — заговорил Петр. «А ну, в сторону!» Он отодвинул пацана и решительно направился к двери. «Взрывай ее!» — заорал кто-то. Глава ветра коснулся створки. Защищающий склад барьер был хоть и мощным, но ни в какое сравнение не шел с тем, что защищал резиденцию универсала. и для сильного мага снять его проблемой не являлось. Пальцы главы ветра вспыхнули, и меньше чем через минуту защитное поле спало. «Нам просто взять два ящика», — снова повторил, глядя на сжавшегося охранника Петр, и рывком открыл дверь. «Тут ничего нет!» — заорал он, оборачиваясь. «Как ничего?» — Снегирь, отпихнув двухметрового соратника, тоже влетел внутрь, а следом за ним туда же ворвались Лом и десятки других бандитов. Огромное помещение было пустым, а посредине зиял трехметровый в диаметре круг, указывающий, где именно раньше был выход из подземного тоннеля. «Все назад! Быстро к другим складам!» Петр с трудом протиснулся сквозь охваченную паникой толпу и выскочил на улицу. «Петр Универсал, отвечай, сука!» «Что ты сказал?» — заорал я, врубая рацию. «Где оружие, тварь? Где наша добыча?» «Ты как со мной разговариваешь, падла?» — закричала в ответ. «И что ты несешь? Все склады пустые, куда ты все дел?» «Как пустые?» — заорал я. «Какие склады?» «Да все склады в центре, которые ты, гад!» Петр не договорил. На заднем фоне раздался оглушительный взрыв, а потом еще один и еще, и вскоре они слились в мощный оглушительный гул. «Что там происходит?» — крикнул я. «Нападение!» — послышался незнакомый голос, но его тут же прервала автоматная очередь, а потом связь оборвалась. Я попробовал вызвать еще нескольких лидеров, но он специально набирал неправильную частоту, и у меня ничего не вышло. «Какого хрена там происходит?» — подскочил ко мне глава одного из союзных кланов. «Я не знаю!» — рыкнул я, закидывая рацию в рюкзак и одновременно активируя там черный кристалл, чтобы заглушить связь остальным. «Разворачиваемся! Кто-то обчистил наши склады втрое. Скорее всего, этот урод, Петя, и его прихвостни!» Он сегодня ночью приходил ко мне и затирал про то, как дорого можно продать тарелки в Европе. Сука, я думал, он просто треплется, а он, похоже, почву проверял. «Все за мной! Бегом!» Вот, еще один полетел на 2 часа. Влад опустил бинокль и ткнул пальцем в голубое небо. «Вижу цель», — подтвердил пилот модифицированного Б-2, и большая доска резко сорвалась на перехват уже третьей, вылетевшей из строя тарелки. Флот Савина висел под прикрытием точки веселья Гензо в 3 километрах от дымящегося города. Даже до них доносились звуки взрывов, заложенных ими же бомб. «Главное, случайно не сбить пермяков», — шепнул сидящий за Владом гвардеец. «Они все в военной форме», — ответил Влад. «Всем быть наготове и ждать команды». Несмотря на внешнюю уверенность, главный гвардеец Савина нервничал. Ведь совсем скоро Дмитрий Николаевич вместе с 5000-й армией вернется к стенам Трои, а там ему будут очень не рады. Этой главной части и без того весьма, на его взгляд, сомнительного плана Влад боялся больше всего. А ведь есть еще пермяки, которые почему-то до сих пор не покинули Трою. «Вон, Дмитрий Николаевич!» — крикнул кто-то, и Влад приложил глазам бинокль. Вдалеке, у самого горизонта, прямо над лесом, появились все 15 летающих тарелок, которые вел с собой граф. На каждой из них сейчас сидели замаскированные под бандитов гвардейцы, и когда сделают свою часть работы, они улетят. А вот сам хозяин Савина идет по земле в окружении разозленных головорезов, и они... Влад вздохнул и выкинул мрачные мысли из головы. Дмитрий Николаевич еще никогда не ошибался. И он знает, что делает.